Здравствуйте. Сегодня у нас 27 марта 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Константина. Не только у нас много людей. Вещаем мы из Одинцовского района. До новой исторической эпохи осталось 222 дня. Вот тут надо мной, вот он, флаг революции. Да, самый простой вариант. Все-таки благодаря общим усилиям пришли к самому простому. Но это самый простой вариант оказался сразу с конспирологической точки зрения. Нам сразу наговорили, что он масонский. Но что бы мы ни нарисовали, все равно масонский получился. Поэтому можно не париться. Как делается флаг в любой перловке? Наволочка белая берется и фломастером красная галка. Любая. Такая, какая хотите. Вы, да. Ну, простынь на простынь и так далее. Самое простое изображение, и все ясно, да? И в случае... Акварель, гуашь, все пойдет. Да, абсолютно просто производится. Так что давайте, значит, это вот конкретно наш... Так сказать, флаг революции. Да, флаг революции, флаг изменения... существующего мира, да. Так, что, работаем, идет эфир. Так. Да, вроде. Ага. Вот. У нас, да, тут люди подходят очень хорошо. Значит, сегодня день внутренних войск. Мы поздравляем, вчера мы пообщались с внутренними войсками, в том числе, да, в том числе пообщались, поздравляем от всей души. На самом деле, что мы увидели вчера, вот какие страхи либералы не нагоняли, но мы увидели, что большинство на нашей стороне абсолютно не хотят никакой произвол допускать, понимают, что они не служат своей стране, а служат, защищают коррупцию. То есть уже появился такой мем. Есть такая профессия — коррупцию защищать, да, помните, как есть такая профессия — родину защищать, а это коррупцию защищать, и многие абсолютно не согласны с этим. Значит, вот объявление: Курск просим на связь мы, чтобы связались, потому что наши соратники, ну, Стас из Волгограда, координатор, никак не может связаться, что-то бледный кончится, да я красный, наоборот, это просто свет такой. Комсомольский на Амуре тоже что-то там с прогулками непонятно, поэтому пишите, и мы скажем, где, что и как. То есть Комсомольский на Амуре надо обязательно прогулки продолжать и наращивать. Медикам хотим за вчерашнее сказать спасибо, они знают за что. Клыковой Марине и Антонову Владиславу большое спасибо. От нашего соратника, они знают от кого. Так, значит... Нужны, конечно, в регионах. Вот сейчас постоянно действующие пикеты. Подавайте заявки, ставьте одиночные пикеты. То есть протест нам надо наращивать. И это совершенно точно. Спрашиваю, что с Окуневым. Окунева освободили сегодня. Дали ему штраф 10 тысяч рублей, если я не прав, вы меня поправите. Да, 10 тысяч. Ильнура посадили на 5 суток. Окуневу дали. И еще наш, значит, несколько троих посадили. Двоим 4 суток. Да, сейчас, если Сережа позвонит, он, да, сам все расскажет, но его, насколько я знаю, на 10 тысяч, да, после митинга. Всех после митинга. То есть в Саратове было столько много людей, больше 1%, что менты, скажу так, да, побоялись властать их и пошли до того момента, пока они где-то... Да, что-то не можем дозвониться, но завтра, я думаю, свяжемся, он сейчас после тюрьмы там приходит в себя, по 10 тысяч в основном это минимум. Сделали, значит, в Тольятти был 1500, в Воронеже 3000, в Самаре 5, в Саратове более 5, там по разным оценкам разное. Значит, Чебоксары 1000, Йошкар-Ола 200 человек, Йошкар-Ола маленький город, Липецк 200, Новосибирск 3000, пикет в Новочебоксарске был, в Екатеринбурге 5000, более 5000, Хабаровск более 2000, Белгород более 500 человек, Старый Оскол, там недалеко, в общем-то, 80. Вот. Сообщили нам, что в Белгороде в воскресенье все учились и работали. Это был рабочий день. Да? А запретили проводить мероприятие, потому что клавесинный концерт. Правда, никто никакого клавесина не видел, но говорят, что-то там все собирали, вертели. Вот, Володь, где тут запустить? Давай покажем фотки. Надо показать, что же было. Я тогда, вот сейчас, сейчас. Вот Вячеслав Вячеславович, пришла срочная новость. Завтра 15 по адресу Луначарского, 76. Центральный суд Тулы пройдет апелляционный суд у Игоря. Срочно нужен адвокат к этому времени или средства на него. Номер счета Сбербанка 54-69-66-00-11-50-53-87. Ага, после 11-60, потом 53-87. Отправлять, да? Деньги с пометкой для Игоря Трофимова. Так, кто у нас там в Туле? Помогите Игорю Трофимову. Ну, Лучше юристам, конечно. Я так понял, что это, наверное, сегодня уже в 15 часов было. А. Да, это было сегодня уже в 15. Это вчера новость, уже после эфира. Да, после эфира. Так, вот меня зовут Ситников Артем, я житель Тамбова, ваш соратник, постоянный зритель. Вы там тоже его задержали, позвоните. Вообще, у кого какие-то вопросы, звоните нам непосредственно, и мы предоставим, адвокат у нас есть, и, в общем-то, все разъясним. Ну вот, так, пишет вот тут из Тюмени нам Константин Константинович. Константинов, да, я и мой сын Константин, Константин Константинович, вот, были на митинге против Димона, молодцы, очень хорошо, это в Тюмени, из Хабаровска вот пишут, что процесс тоже над участниками, нам, нашим людям надо, там тоже, позвоните тоже оттуда, и мы вам, в общем-то, алгоритм действий расскажем, так, ну, так, прошла акция вчера, мы все это видели, знаем. Медведев уже заявил, что в это время катался на лыжах против коррупции, наверное, катался на лыжах. Ну, что у человека в башке? Такое ощущение, что они просто прикалываются. Да? Я понимаю, что они положили вот такой болт на все, но не до такой степени надо быть идиотами. То есть у них даже инстинкт самосохранения нет, вы же видите. Это же совершенно очевидно. Полное отсутствие инстинкта самосохранения. Любой психиатр, скажите мне, что значит полное отсутствие инстинкта самосохранения? Это психическое заболевание. Вот я, хотя, ну так скажем, в своей жизни когда-то занимался этими науками естественными, пришел к выводу, как вот есть выражение, когда Бог хочет погубить человека, он прежде всего лишает его разума. Да? Что это значит? Ну, это значит, когда у нас есть инстинкт самосохранения, инстинкт саморазрушения. И вот в тот момент, когда мы для вида человек, да, гомо сапиенс, становимся очень вредными и опасными. Ну, то есть, можем дураков нарожать и так далее. То есть, можем привести вид человеческий к гибели. Вот тогда в нас включается инстинкт саморазрушения, как в личности, да, как индивидуально. Вот ты идешь по улице, да, там, я вот очень часто за собой замечал, принимают то, а не другое решение. Почему, я не знаю. Ну, иду не в ту телефонную будку, а в другую. Вдруг в ту, в которую я не пошел, вырезается шестерка. И Нави моторный тут на этой, и она разлетается в хлам. Если бы я пошел в нее, меня бы убил. Почему я принял такое решение и на протяжении всей жизни принимаю такое решение? Ну, потому что инстинкт саморазрушения не включился пока еще. То есть, включится, когда я уже на этой земле не буду нужен. Вот у Димона и у Вовы он полную работает инстинкт саморазрушения. То есть, это бомба замедленного действия, она взорвется по-любому и их разрушит. Ну, и это, в общем-то, в нашем ключе, слава Богу. И, значит, вот Путину 17 лет вчера было его режиму, ну, режим дольше, а вот как его избрали в президенты, да. ЕС просит освободить участников митингов, Госдеп просит освободить, Яндекс пытается объяснить малое число сюжетов о протесте, говорит, алгоритм такой, культур-мультур такой, как в том анекдоте, да, потрясающе. Да, наверное, писали Яндекс. Да, ну, давайте, наверное, сейчас потом про арест поговорим, а сейчас, наверное, пока покажем фотки. Давай, Володь, где они? Ключи. Это будет сейчас этот, как он? Ну, слайд-шоу, да, давайте. И звук будет, да? Нет. Не будет звука? Нет. Ну, там плохо. Нет, будет. Наш микрофон будет слышно? Нет, конечно. Будет звук? Да. Да, ну хорошо. Где он? Так, мы покажем сейчас вот. Мы попробуем первый раз, вы нам от нас оцените. Да, это прогулки. Так, вот прогулки проходят. Очень хорошо сейчас. Так. Google рулит, пишет. Да. Очень хорошо вообще. Что делать, если ты единственный оппозиционер в семье? Ну, ничего. Да. Не, ну я понимаю, что это трудно. Где там будет Мальцев? Вот, вот очень, очень хороший. Это участок 7-й пограничной заставы моего отряда. 23-й погранотряд на фоне пограничной вышки. Калининград. Молодцы. В Украине нас тоже сразу избивали. Потом пошли... сейчас, секунду, убежала. Красноярск, молодцы вообще. В Украине нас тоже сразу избили. Затем пошли в ход шины, затем коктейли Молотова, затем победа. Ну да. Липецк. Майкоп. Междуреченск. Мюнхен. Тоже хорошо. Нет, если учесть, что у нас было больше... 40-30 тысяч, то ОМОНа было меньше 30 тысяч. Ну да. Площадь надо было выбирать из брусчатки. А у нас вот там по Тверской отличная гранитная плитка. Брусчатка на красный. Отлично, Сочи, молодцы. У нас такая тишина. Да, да, непривычно. Но я смотрю просто фотки. Да, я смотрю, всматриваюсь в лица товарищей. Это очень интересно. Реально. Вот чем быстрее мы победим, тем меньше шансов у Китая. Мы творим историю сейчас. И вот все эти люди... Следующий митинг, Вячеслав, анонсируем. Вы уже же ведь сказали. Да, ну конечно, 1 мая. Да, 1 мая обязательно мы все должны вливаться во все колонны, устраивать тоже мероприятия, то есть везде пройдут демонстрации. Надо, я понимаю, что нам будут запрещать, но надо это, тоже подавать на проведение демонстрации, причем на центральную площадь, и потом вливаться со своими флагами. Обязательно, что нам нужно продумать и сделать всем, это выставить. Мы, я думаю, аудиозаписи сделаем какие-то, ну там кричалки какие-то, реально, на 1 мая. Да, и выставить это в окнах. Вы представляете, там Тверская, идет какая-то демонстрация, открыть даже бытовая техника, сейчас орет очень сильно. Если все это включается, то будут слышать все. Можно гулять с магнитофоном, который кричит там на плече. И так как мир Трудмайк, можно взять лопаты, тяпки, кувалды, серпы, у кого какая фантазия. Идем трудиться. Великого. Там видео майского дня. Да, давай, давай. Так, что, это что там? А нет, а фотки еще, которые вы да, собирали. Да, власть действительно лживая, друсливая. Нет, того, что произошло-то, эти, где они? Вот они, города, которые... Нет, которые выбирали фотки сегодня. Где девочку несут, там это все это. Это беспредел, парень. Нет. Уань, значит. Да, ну ладно, покажем завтра. Я сегодня хотел показать все фотографии. Это удивительно вообще. Ладно. В следующий раз пишут, на единичку помедленнее сделать. Так, да. Вот. Что там еще хотели? Что ты говоришь, какое видео? Ну, включи, да, видео задержания. Вот спрашивали, как пытались меня задержать. Ну, а вот. Если вы хотите какие-то рецепты узнать, открывайте YouTube, пишите рецепт такого-то. Или того-то. Слабенький оказался, Сука, беспредельщики! Мальцева задерживают! Держите Мальцева, не отдавать! 8. Держим, блядь! Держите, пожалуйста, мы с вами! Все, давай. Мы с вами, блядь! Ну, сейчас вот отстояли Мэнсу этого соратника. Понятно, что с ним молчат. Да. Мы боролись с коррупцией, коррупция сопротивляется. Так, ну давайте, парни, подъезжайте сюда. У нас гости. И, да, я сейчас вот так вот. Значит, вот сейчас мы тогда расскажем, что все-таки происходило. Надо все-таки завтра фотографии покажем. Будет еще время для всего этого. Потому что я думаю, что стоит. Вячеслав, вас не слышно. Мальцев надо было хоть сопротивляться, а то все на друзей повесил. Ну, вы же понимаете, есть определенные законы, которые они придумали, да? Тут они мне ничего не могут. И после этого мероприятия ничего не могут предъявить. И друзьям, как вы видите, никто ничего не делал. Так получилось, что все оказались такие тяжелые, как-то и неуклюжие. Так вставали, то так встанут, то так встанут. А они такие неопытные, что не смогли меня все-таки как-то убрать. Да? А, кроме всего прочего, я не мог понять, почему они это делают. Они хотели на профилактическую беседу. Но это абсолютно незаконный акт. Пригласите меня, повестка, я приду. С адвокатом, конечно. И я спросил, какой мой статус, я задержан или я подозреваемый. Если они мне не могут объяснить, какой у меня статус, значит, у меня статус просто человек, который гуляет по улице, и я гуляю от них, потому что они мне нафиг не нужны. Я не должен игнорировать законное требование представителей власти, а если оно абсолютно незаконно, то я могу его совершенно спокойно проигнорировать, закон мне это позволяет, особенно если я такой тяжелый, они не могут меня унести. Я бы, конечно, мог им помочь, ну, себя унести, но для этого мне нужны были веские основания. Если бы они хотя бы мне представили эти веские основания, ну, сказали бы, вот вас там хочет допросить какой-нибудь следователь Пупкин. Нет вопросов, дайте мне повестку, ну, они бы мне дали повестку, там, удобное для меня время, я потом пришел обязательно. Так что, так, слышно все, говорят. Тут вот суд арестовал Алексея Навального на 15 суток, причем его обвинили в том, что он... Говорят, на 25. Почему на 25? Ну, еще добавили, говорят, 10. На 15, по 19, блин, 3, что ли? На 15 плюс 20 тысяч рублей. Ну, за неповиновение полиции. А в чем выразилось неповиновение, непонятно. В рапортах, конечно, полицейских, я так понимаю. Песков прокомментировал участие подростков в акции протеста. Он сказал, что их там купили и так далее. Вот сегодня с «Эхо Москвы», ой, с «Эхо Москвы», с «Радио Свободы» меня пытали. Ну, это вообще просто цирк, конечно, питом. Мне очень не понравилась эта передача, потому что там я два слова только мне дали сказать. Ну, там вот какой-то мальчик, у которого, я так понимаю, два класса образования и коридор. Мне человек с академическим образованием там прикалывался над тем, что я сказал, что это закономерно. И что, в общем-то, это историческое развитие общества, что меняется общественно-экономическая формация, что молодежь – это на сегодняшний день те люди, которые получили в свои руки самые передовые средства производства, вот эти средства производства. А с точки зрения науки, класс, который владеет передовыми средствами производства, является гегемоном. То есть, вот как это не парадоксально, но подрастающее поколение стало неким классом по признаку умения владеть различными гаджетами, которыми не умеет владеть старое поколение. Представляете, то есть произошло еще такое вот странное расслоение. И я так понял, что они этого не понимают. То есть они там живут в каких-то старой своей эпохе, пытаются что-то объяснить какими-то вещами, непонятными для них самих. Потому что они говорят, а мы вот это не видели, не знали, а тут оно случилось. И вот Песков тоже он не видел, не знал, а оно случилось. И он говорит, что несовершеннолетним обещали вознаграждение. Вот у нас много фотографий, я не знаю, почему не взяли эти фотографии, сейчас не загрузили, но завтра мы покажем. И на сайте мы повесим обязательно. На самом деле их полно в Гугле. Да. Кто хочет посмотреть, забивайте митинг 26-го, 2017-го, там куча фотографий. Вот есть такая, да, это, я хочу напомнить, что делали полицейские в других странах, в Таиланде, если вы помните, сняли свою боевую одежду, положили, подняли руки, сказали, мы вместе с протестующими. В Италии периодически когда несколько раз подряд, когда устраивались протесты, тоже складывают все и принимают участие в колоннах, потому что думают точно так же. Я и здесь рекомендую полицейским вести себя так же, потому что они также обездолены. Вопрос в том, что полицейские мы платим по 30, я сказал, меня поправили, 50, 60, 70 тысяч, да, я не думаю, что больше. За что? За то, чтобы они следили, контролировали порядок. Они за эти деньги, извиняюсь за выражение, за мои бабки, носят женщин в форме, тратят свое драгоценное время. Раздевайтесь, пожалуйста, одевайте гражданскую форму и носите женщин сколько хотите. Вчетвером тем более. Это же... Димон тоже гаджетами владеет, Димон и Гимон. Да, конечно, он владеет, но это же... Да, вот в Кремле уважают гражданскую позицию людей, обещают принять во внимание лозунги и критики, которые были озвучены на законных акциях протеста. То есть, представляешь, если они разрешают акцию нодовцам, они будут смотреть их лозунги. А если они не разрешают акции оппозиции, они не разрешили ни одной, вот сейчас мы получили ответы на все наши, да, пикеты даже не разрешили ни одного. И значит, они нам не ответят, да. То есть, по сути, у нас прогулка проходит, пикет это то же самое, только на одном месте. 60 тысяч человек по всей России, по неофициальным данным, это обоссаться, извиняюсь. И Песков сказал, что власти трезво оценивают ситуацию, мы не склонны ни преуменьшать, ни преувеличивать. Я не знаю, что уж они трезво, они ничего уже не могут трезво оценить. А вот Путин поручил оказать помощь семьям погибших в Чечне сотрудников Росгвардии, там тоже очень все как-то странно, там фотографии застреленных, имеется в виду нападавших, они застрелены в голову. Причем видно, что в лежачем положении, и как-то все это очень странно, да. То есть такое ощущение, что и не они-то вовсе нападали. И пояса им прикрыли на скотче, ну, потом да. После смерти. Там я могу, наверное, усомниться по поводу того, что они лежачие. Ну такой это заложнический выстрел, то есть выстрел произведен снизу в ухо, сбоку, то есть. Так, ну давайте поговорим мы тогда о вчерашнем мероприятии, давай вот. Там микрофон не да, да, да, да, да. Не, нормально, ближе к микрофону, просто подъезжай, я тебе. Да мне кажется, так слышно. Не, поближе. Да? Чуть-чуть поближе, да. Да, поближе там. Уже побрились. Да, наверное, нужно представиться сначала. Да, потому что тебя никто не узнал. Да, Роман Ковалев, пресс-секретарь новой оппозиции. Вот сегодня у меня была еще такая вот борода. Но я обещал, значит, если на акцию выйдет 1000 человек, я сбрею бороду. Если на акцию в Москве выйдет 10 тысяч человек или больше, то я сделаю это в прямом эфире, что сегодня и сделал на Градус ТВ. Пошел в парикмахерскую и там вот расстраивался публично. Вот, ну ладно, а теперь, наверное, по поводу вчерашнего события. Вообще, сама по себе акция оценивается, ну, критиками там, да, и сторонниками по-разному. То есть, с одной стороны, это провал, это очень большой провал, а с другой стороны, это очень хорошая акция, которая скоординировала множество людей. Некоторые, даже, наверное, некоторые, многие из них вышли первый раз, это молодежь. И, собственно говоря, вся эта акция больше всего сводится к обсуждению того, как работать с этой молодежью, что, почему она пришла, то есть, за драйвом, или действительно это был политический смысл их выхода. Вот, я думаю, что молодежь действительно выходит за драйвом, потому что, как вот сегодня читал там Потупчик, да, там наше движение развалилось, и людям, детям не знают они, куда девать свою энергию, но хотят какой-то движухи. Здесь нужно обратиться, наверное, ко всем позиционерам, что нужно задуматься действительно, как нам работать с молодежью. Это сегодня им 17 лет, завтра им 18 лет, да, тоже нужно понимать. И то, что они вышли, и после даже первых задержаний и побоев никто из них не разбежался, говорит о том, что они готовы продолжать эти акции. Денег очевидно. Не платили. И денег не платили, да, и по поводу обещаний там Навальным там денег, но это смешно. Конечно же, Песков это просто так, песок там сыпет нам в глаза. Вот, значит, я думаю, что с молодежью надо работать. По поводу теперь задержаний. Ну, по тем данным, которые имеются, меня задержали самого первого еще в 13.00 около Белорусского вокзала. Задержали по ориентировке, потому что подошли, не спросили ни паспорт, ничего. То есть все на камеру это заснято. И в прямом эфире было, потом заглушили, как только они приблизились где-то метров на 5, сразу же все прямые эфиры, все, сеть как бы рухнула. Поэтому попросил ко мне не обращаться, пока не включат телефон. Журналисты включили на телефон, просто записи и вот задерживали. Вот. Потом, значит, смотрел, сколько было задержаний уже не таких лайтовых. То есть меня ну, не били, собственно говоря, живым доставили. 6 часов в автозаке просидел. А у других ребят там били уже конкретно. Я смотрел, сидя в автозаке, телефон не отобрали, хотя пытались. Я смотрел там прямые эфиры у разных людей. Действительно, там по 120 тысяч онлайна было на Волковском канале. И, ну, то есть люди смотрели онлайн, видимо, с других городов, где уже закончились акции. Может быть, те, кто побоялся все-таки выйти из-за того, что это несанкционированное мероприятие. Кстати, да, на несанкции выход, ну, я не знаю, по разным оценкам, там вы говорите, может быть, больше 100 даже, да? У меня есть два свидетеля, которые видели меня на танцах в пользу отжатия Крыма. Я там был, я видел там одно количество, да, официальные власти говорят, что там было 150 тысяч человек. Да. Здесь я прошел от Белорусской до практически Манежки. До Камергерского переулка. До Камергерского переулка. Я увидел чуть больше, чем было там. Причем мы не зашли на Манежку. Да, при этом я видел вперед, что еще, грубо говоря, там 1/8 часть у меня впереди. То есть я считаю, что, ну, я еще раз скажу, я не умею считать людей, у меня нет такого глаза наметного, как у них сломается. Но я скажу, что было человек 200 тысяч. Человек 200 тысяч? Да. Ну, я не думаю, что 200, ну, не меньше 100 тысяч. Нет, это я готов сказать, что было больше 100. Сколько было, я не знаю, но готов сказать, что было больше 100. Нас уверяют, что там было много праздно шатающихся. Я вполне допускаю, но вообще странно. Много видеть, это 500 человек. Да, видите, много. Военных, УАЗики, КАМАЗы. Пойду-ка с ребенком погуляю, посмотрю. Да, да, я уверен, что масса людей, которые пришли поддержать акцию, увидев такое количество военной и полицейской техники, ушли. Очень многие ушли, я уверен, потому что, ну, не все герои, не все готовы бросаться под ментовские КАМАЗы, и поэтому я думаю, что если бы они видели, что вот это вот мероприятие не будет пресекаться палками, то раз в 3 было бы больше, а то и в 4. Поэтому, конечно, то, что они сделали, может быть, они считают правильным, что они, так сказать, напугали некоторых людей, да, но на самом деле они сами себе повредили, они убедятся. Еще у нас официальная статистика сначала сказала, что было 8 тысяч, по радио сегодня целый день слушал, Мальцева не упоминали, 6-8, РБК, да, 6-8 тысяч, но сказали, задерживали каждого 20-го, задержали 1000 человек. Да, 8 тысяч, на РБК это они с акциями работают, представляете, какие они советы дают в области экономики, если говорят, помнишь, я вчера что тебе сказал? Да, помню. Что они будут косячить именно вот таким образом. То есть, дойдет до маразма. Да, это работа пятой колонны. Ты помнишь, вот вчера в эфир, посмотрите, я говорю, такие сведения будут. Что задержали 1000, да, было 8, а задерживали каждого 20-го, да. Ну, то есть, если там 8 тысяч, это каждый 8-й получается. Ну, конечно. Вокруг тебя вот там по-любому должны были кого-то арестовать. Так что ну, вот. В общем-то, это они еще показали свой максимум, сколько они могли вообще, в принципе, арестовать. Представьте, теперь сейчас выйдет 500 тысяч человек, значит, там тысячу, ну даже максимум, да, если мы там прикидываем, 2000 арестуют, там набьют, я не знаю, вот так вот. ОВД будет стоять, все автозаки будут бить. А у нас вот благословящий. Что такое 2000 от 500 тысяч? Сказал, что его катали на автобусе, Вячеслав, он вам говорил, просто не мне. Катали на автобусе, если вы не ошибусь, вам поправить, по Тверской, туда-сюда, делая вид, что, короче, много автобусов. То есть, там забили в автобусы, раз 8 провезли мимо Манежки, то же самое. Ну, то есть, как карусель, карусель такой же, новом формате. Да, вот у нас паренька там задержали, с отцом с его, забили в автобус, да, и там огромное количество детей было. Причем их упаковали. Они для вас, на самом деле, 12-14, это уже, можно сказать, мужчины. Ну, естественно, закрыли дверь. И там больше ни одного человека нельзя посадить. Ну, казалось бы, ну, берите этот автобус, везите их там. Группа разбора должна быть, что-то там писать. Нет. Они возили по кругу, по связи, участвовали во всем мероприятии. Уже понятно, что они ничего не могут сделать. Но их возили. Они, говорят, там несколько раз видели, как мы идем. Они говорят, раз, ну, провезли мимо. Едут опять мимо, проводят. А их по кругу гоняют этот автобус. Да, они не местные, они не понимают, куда их везут. Они просто несколько раз... Был какой-то автобус, там на нем прям Георгий Скалента, типа, помним, гордимся, что-то такое. Я думаю, как подозрительный автобус в это время с такими надписями. Там. Я по поводу того, что ты говоришь, они показали свой максимум. Если на Беларуси в следующий раз будут предпосылки к 500 тысячам, то мы, когда дойдем до Манежки, уже никого не будет. Они просто уедут домой, чай пить, там, кофе, там, вещи собирать, паковать. Ну, мне посчастливилось слушать разговор полицейских самих, да, и рация была вся. Да, расскажи. Поэтому я вообще много слышал, я сидел просто вгагатывался, да. Ну, на самом деле, и поговорил с полицейскими, то есть, ну, они же тоже люди, да, и многие из них смотрели, кстати, он вам не Димон, да. Они а ты скажи про автозаки отдельные для каждого. А, про автозаки, значит, да. Когда меня забрали, я еще думаю, а что, говорю, вы меня даже не спросили, ни паспорт, ничего вообще, да, вот так вот забрали, не проверяли, даже когда сажали в автозак. Профилактическая беседа там, вот, значки я успел забагрить, ну ладно, не буду сейчас говорить, наговорю на себя. Вот, а потом, значит, слушаю, что, а я говорю, а где еще, ну, людей-то посажут, почему, говорю, другой автобус повели, он говорит, у вас, говорит, отдельный автобус, я в смысле отдельный, я говорю, это все мое, вот, а там лежат, значит, склад такой, дубинок там лежит, какие там шлемы эти, накидки там, ну, да, каску одел там, все, я за вас там, встречаю кого-нибудь по голове, но вот, все-таки, пока я еще понял, что не тот критический момент, когда он наступит, может быть, так и произойдет, ну, не только со мной, а вообще с другими, да. Вот. И я слышал, действительно, назвали, вот при мне просто сказали, говорит, вас всех заберут сейчас. Я говорю, в смысле нас всех? Он говорит, тебя, значит, ну, то есть Ковалев, Мальцев, Гальперин и Навальный. Говорит, для вас отдельные автобусы. Я говорю, да, как это я прям такой вид. В компанию вторую попал. Да, да, да. Вроде только начал, да, еще. Значит, 8 этих каскадеров там, значит, со мной это были. То есть, я говорю, конвой такой, 8 человек, один, значит, начальник, один водитель, и вот 6, которые там все вот бегали всех вот. Не били, они, кстати, не били, они наоборот. Ну, даже к вам, да, подходили, они даже не... Настоящим оружием. Да, у одного из этих полицейских, один из наших соратников достал из кобуры пистолет, очень удивился, что, говорит, ты что, охерел с оружием? После этого тот отскочил назад и сказал, все. В общем, да, то есть получается для нас были отдельные такие вот автозаки, но сколько там всего было, то есть они даже не автозаки, это были газель, у меня, да, то есть Навального, по-моему, автозак, да, у него был? Да. Вот, у меня был типа газель такая, ну, специально там для полиции ее сделали как-то там, то есть она как маршрутка выглядит, но внутри немножко по-другому, ну и стекла другие, то есть ощущение... Я слышу, как они возвращались после неудачного подъема Вячеслава. А, ну вот, они вернулись, значит, да, говорят, вот Мальцева, спараться, значит, все, Мальцева взяли, все, Мальцева, то я такой, все, ну, понятно. Короче, взяли, я звоню Марку, Марка выключен труба, думаю, ну, наверное, вместе там всех взяли. Они возвращаются, такие, ну, что, я говорю, ну, что, где Мальцев-то? Я говорю, отдельно, что ли, да, тоже в автобус там привели, я говорю, думал, вдруг сюда, вместе посидим, поговорим, вот. А они такие, да не, говорят, упустили, в смысле, говорю, когда отбили его люди? Я говорю, в смысле, там, что происходит вообще? У меня-то, я же не вижу ничего, там сижу, а я только что открою, мне говорят, ну, закрой там все. Ну, мне это потом внутри разрешали, который, а снаружи заходили там начальство, говорю, закройте штору там все. А я показываю штору так, значит, подтягиваю штору, вот так вот, руку вытаскиваю, значит, показываю, и бейджик сюда, российским флагом, значит, народ идет там, фоткает, радуется там. Они все. Они что, рассказали, что народ отбил Мальцева, да, так и говорили? Они, да, вот они вернулись как раз в этот момент там, значит, говорит, а народ отбил Мальцева, говорит, а что, говорит, нас было 5 человек, ну, я не знаю, может, там кто-то еще другой помогал. Ну, вот они конкретно сказали, нас было 5, вот именно этих просто, пускай, может быть, там, да, другие там были. Не, может быть, они сказали, да, что, значит, ну, как сказать, заказали подкрепление, и все. И вот меня везли все эти 4 часа до УВД, меня везли, и как раз по Тверской, 200 метров проедем, останавливаемся. Значит, мои выбегают, где-то подкрепляют. Второй или третий раз вообще много захватывало. Да, там толпа. Они одновременно пытались Лешу захватить. Марка. Я врать не буду, да, но было больше 3 вокруг Леши. Марка одновременно, но Марка тоже было больше 3. Основная группа пошла на Мальцева, они хотели их по краям стащить. Мы сначала отбили, ну, какие-то люди отбили сначала Мальцева, а потом какие-то люди бросились Марку помогать и Леше помогать. Ну, то есть очевидно, что они целенаправленно шли. Да, их было гораздо больше 8. Ну, естественно. У нас Леша, который друг наш с Владивостока, он так отличился, он заломал ОМОНовца, и ОМОНовец кричал, отпустите меня. Ну, в общем, а может быть, это был кто-то другой. Нет, многие кричали, все-все-все. Кричали все-все-все. Но мне понравилась история, да, с вашими отбивалками, потому что там, когда Навального взяли, значит, его же автозак-то раскачивали, рассмотрели, да, там, то есть не хотели отпускать, но Леша пишет, значит, в Твиттере. Я думаю, как он им сообщил-то мне это? В Твиттере он написал, значит, отпустите автобус, пусть меня там увезут. В общем, видимо, как-то так. Ну, увезли его, увезли, да, то есть сейчас мы что видим? 15 суток или кто-то уже говорит больше там. В общем, мы теперь знаем, что делать. Да. Но у нас получается сколько по последним данным? 1000 вообще-то. Почти 1100, да, задержанных. Ну, это понятно. Теперь мы знаем, что делать. Не, просто теперь вы к моим словам относитесь с несколько большим доверием. Вот и все. Так. А так-то, в общем-то, ничего не изменилось из того, что сейчас происходит. Ну, как мы это были у космонавта, да. Да. А, еще, значит, рассказали мне, вот там же были полицейские в разных, так сказать, формах там, да, и они говорят, вот обидно, говорит, когда нас путают с этими, я говорю, в смысле с этими, а это что, не ваши? Они говорят, просто, говорит, форму им там дали полицейские, бронежилет нацепили, и вот у них были вот здесь такие на плечах защита, там, на локтях, там, все, ну, такие пластики, я не знаю, с чего они там сделаны. Они говорят, это, в общем, срочники, то есть это спецрота, наверное, да, называется, вот. То есть эти были срочники, там вообще, говорит, половина там дагестанцы, там еще кто-то, ну, то есть вот. Просто можно посмотреть по видео, кто бил, вот именно они били, то есть они вообще бешеных выпустили, это военные. Господи, они не имеют права задерживать, они только могут и бить, собственно. Как могут? Они не могут бить, но я дали им команду. Но они не умеют, они плохо это делали. То есть они с детьми не могли справиться. У меня было предположение, что этот Нацгвардию то испытают в деле, но не знаю. Не надо, просто. Ну, нет, там, да, раньше, вот мне тут там подсказывают, да, было очень много, я подчеркну, я говорил, кавказцев, которые были на нашей стороне, и поэтому, когда нам рассказывают, что там сейчас вот весь Кавказ любит Путина, и когда будут протестные акции, то кавказцы будут защищать Путина. И этого не будет, поверьте. Мы это видели и увидим еще миллион раз. Да. И после мероприятия мы разговаривали с разными кавказцами, причем разных национальностей, которые не были там, на этом мероприятии. И когда они узнавали, что мы не любим Путина, они аплодировали и всячески нам помогали. Правда? Да, нас таксист вез, и когда он узнал, что мы запланировали, предугадали, размышляем, что будет революция 5-го, 11-го, 17-го, он был счастлив, что она будет, и был счастлив нас поддержать. Еще, ребята, вот те, и я не знаю, кто по национальности, когда мы, где мы последний раз собирались, приедьте, пожалуйста, Лохино, Родниковая, 22. Ребята не русские, предположительно из Дагестана. Два крепких молодых человека. И первый раз тоже они были. Они всегда с нами были? Да. Вы несколько раз, значит, с нами были, приедьте. Да, так. Да, я хочу дополнить, вот все считают, сколько было в Москве. Ну, много было, много. Да. Хватит спорить о количестве, сколько да, было. Да, самое главное качество. Да. Достаточно. Надо сказать, что для того, что произошло, людей было вполне достаточно. И все, говори, да. Извини. Да, и я сегодня утром 2-3 часа потратил на то, чтобы собрать видео, которое выложили в Ютубе. Значит, я больше 40 роликов нашел. И не все нашел, потому что другие люди посчитали, что в 80 или даже 82 городах вышли на акцию протеста. Так что вышла вся страна, и это очень важно. Так что не надо думать, что это какое-то локальное мероприятие в больших городах. Где-то 200 человек вышло, где-то 1000 человек вышло, но везде была жесткая риторика, ругали власть, и это было вот искренне, это не проплаченные путинги, где там вот эти таблички поднимают, потом их в урну бросают, бросают даже российские флаги. Здесь люди вышли вот по сердцу, по зову души, и 80 городов точно вышло. Завтра мы выложим вот список этих видео подготовленные, вы посмотрите, где горячо люди защищали вот свою правду, так что все хорошо, 26 число показало, что мы готовы к борьбе. Следующая стадия, это уже действительно смена власти. Ее нужно готовить более тщательно. Сегодня, вот как, вернее, вчера, как сказал Вячеслав Мальцев, у нас не было задачи сменить власть. Была задача просто посмотреть друг на друга, продемонстрировать силу, посмотреть, что власть ответит. Власть ответила, ну, не то что растерянностью, но вот какой-то такой виловатостью, так скажем. Да, 1000 человек в Москве задержали, но это не значит, что люди испугались. Вот испугалась полиция, которая не знала, что сделать с таким количеством людей. Все эти дружинники смылись, они стояли возле обочин, мы уже повторяемся, может быть, но они все убежали. А те, кто пытался нас винтить, что называется, не смогли это сделать. А мы, в свою очередь, должны сделать урок, и в дальнейшем мы выйдем и не дадим себя в обиду. Так что не ждем, а готовимся, и в дальнейшем будут хорошие, нужные перемены. Да, вот акции в дальнобойщиков. Против Платона. Да, против Платона. Сейчас я дозвониться, Саша, я поотвечаю на ряд вопросов. Значит, дело в том, что мы не соревнуемся и не ставим такую задачу разбираться, кто будет президентом, Мальцев или Навальный. Мы идем против власти, и мы не согласны с этим режимом. Дальше мы сядем за стол переговоров и будем все... Алло, привет, Саша. Долго обсуждать. Ты можешь говорить, да, рассказать, что у вас там? Я у тебя включу микрофон. Давай, ага, сейчас, секунду. Так, как его тут? Так, вот он, да? Давай, говори! Так, что-то не слышу. Сейчас. Добрый вечер, хунта. Добрый, да? Да, говори, говори. Саш, говори! Добрый вечер, хунта. Добрый вечер. Наши соратники, слышно, нет? Не, стой, там, слышно, да. Слышно. Вот же, да. Да, говори, все слышно, отлично, давай. Это Саша Расторгуев. Ага. В Санкт-Петербурге у нас тоже была акция. Акция, я считаю, была великолепная. Наша прогулочка, она закончилась тем, что мы когда от гостиного двора, мы пришли на... Да, слышно, говори, отлично, все. Все, значит, мы пришли, значит, на массовое поле, значит, нашей подготовкой, вот, и там началось собираться народ. Дети, ребята, значит, отличные плакаты, полный креатив. Вот, поэтому это было все как вот на одном дыхании, драйв. Вот, значит, на трибуну, в общем-то, залезли все на памятник. значит, несколько человек. И оттуда начали, значит, вести разговоры все. Вот. Народ, вот эта вся молодежь поддерживала, как бы, вот эти все лозунги: «Путин вор», «Путин лыжи Магадан», «Это наш город», значит, «Мы свободные люди», значит, «По Навальному». Вот, мы свободу Навального, потому что мы уже знали, что его там уже, значит, вот, арестовали. Вот. Вспомнили, в общем-то, естественно, и Немцова. Полиция была, они стояли где-то кучкой и нас слушали. Потому что было, и, значит, по моим подсчетам, наверное, ну, 1020, наверное, было. И это вот молодежь на драйве, вот, это просто было что-то. Вот. Было, значит, им предложено, значит, после митинга именно прогуляться на 22-ю площадь. И как только митинг закончился, вот эта вот основная масса молодежи пошла не по Миллионной улице, там есть короткая улица. Люди просто-напросто, ребята, молодые девчонки, с плакатами, с, в общем-то, с лозунгами вышли на Невский проспект, и Невский проспект гудел. «Путин вор! Путин вор!» Вот Невский проспект, люди, которые шли, ну это просто было удивительно. Просто вот они смотрели на них, все снимали как бы на мобильный телефон. Это просто было. Полиция, в принципе, не, значит, они ждали, что пойдут по короткому пути. Вот люди просто пошли. Мы шли в середине колонны. Мы даже не были, значит, именно подготовлены так вот, как бы вести людей. Сами ребята пошли. Вышли все, значит, на Дворцовую площадь. Это вот, ну там вот это вот 1015, наверное, тоже. Мы вышли посчитаться. Как когда-то говорил Мельниченко, говорит, выйдите, говорит, на площадь, говорит, посчитайтесь. Вот мы вышли посчитаться. Там был, значит, в общем-то, захвачен полицейскими Алексей, тот, который руководит партией прогресса. Вот. Народ в маленькую машинку «Газель», ну там, вот, эту машину мы облепили всю. В эту машину полетели все уточки, все какие-то там какие-то банки. Она начала давать задний ход, прибежал полковник, говорит, отпустите этого человека. И вот первый задержанный, кто был, Алексей, его отпустили. Вот. И до этого времени больше задержанных-то и не было. Там была куча ОМОНа. Там были, значит, эти самые автозаки стояли, побоялись они, значит, избивать молодежь. Я думаю, по итогам, что как это случилось на Майдане, потому что, мол, они поняли, если они сейчас, значит, что-то сделают, вот, вот это все начнется. И мы пошли дальше, мы пошли по нашему маршруту до Сенатской площади, и все автозаки двинулись туда, как бы, нас там ждали, вот. На Сенатской площади, значит, там один человек у нас ушел, говорит, ё-моё, сколько там жить ОМОНа. А мы дошли до перекрестка Невского проспекта, и пошли по Невскому проспекту. Один нас там не ждали. И вот колонна по двум сторонам пошли по всему Невскому проспекту с криками «Путин вор» и все остальное. Просто вот это был шок такой. Ну, молодежь отлично, молодцы ребята. Просто вот даже радуется, в общем, душа вот как бы за них, что будет нормально, будет нормально. Вот. И уже, ну, уже там уже к метро уже там уже потихоньку начали, в общем, рассеиваться. Вот. Ну, какая часть, в общем-то, дошла до Площади Победы. До Площади Восстания. Вот. И там уже, видимо, уже и народу было меньше уже, как бы, ну, все уже, как бы акция уже, ну, уже была, как-то уже люди просто гуляли. Вот. И в это время полицейские начали избивать народ. Детей начали там их окружать, начали их, ну, и, значит, их винтить, вот, натащить. И вот где-то порядка 130 человек. Вот. Но нас уже там не было, значит, мы уже раньше-то уже ушли. Вот. Но там как бы народ тоже, ребята сами гуляли уже, в принципе. Ну, как бы наша задача была именно 20-я площадь, что мы сделали. Вот. А это все пошла, волна уже туда, вот. Поэтому 130 человек было заарестовано. Вот. Там работал наш адвокат Динар Идрисов. Вот. Ну, оказывал помощь. Поэтому я думаю, что радуется вот это вот, радуется душа, что нормально у нас молодежь. Я думаю, вата там, как-то там вот это самое. Знают Мальцева, знают артподготовку. Подходили. Вот у нас же как бы есть значки, все, вот артподготовка, 5-11-17. Все. Наши сторонники, все будет нормально. Ну и теперь уж, давайте, может быть, я по значит, акции дальнобойщиков. Да, ты вот по сегодняшнему протесту нам расскажи. Да, детям мы, конечно, говорим большое спасибо, и во всех городах очень много молодежи. И для нас это было ожидаемо, и мы видим, что, слава богу, поколение рабов уходит, да, и приходит поколение свободных людей, информационный мир нам его дарит, и я от этого счастлив, просто счастлив, что идет поколение свободных людей. Вот. А ты нам расскажи про дальнобойщиков, потому что я, если вдруг кого-то из них обидел, я извиняюсь, потому что были мои претензии к определенным людям, которым теперь у меня нет претензий, потому что всех этих людей задержали, они, грубо говоря, ну, извиняюсь за сравнение, смыли кровью, да. Я сегодня вышел во двор и слышу, как гудят машины, едут вот тут, то есть акция проводится, я счастлив, что она проводится, и что наши тоже помогают в этом. Давай, расскажи, что там у вас было. Ну вот, акция сегодняшняя в Питере почему-то началась с того, что около на площади пролетарской диктатуры сгорела машина. Неожиданно. Вот. Я так понимаю, что определенные люди, протестующие, туда завезли свою машину, загрузили ее покрышками, подожгли, так что ли, в знак протеста. Я так думаю, возможно, так было. А может быть, она случайно сгорела, да? Я тоже так думаю, как ты думаешь? Может быть, так, может быть, так. Покрышки, потому что дым был пущен такой, что мама не горюй. Но мы думаем, вот этот человек, который, видимо, потерял работу, дальнобойщик, хоть как-то выразил начало этого протеста. У нас в Питере началось именно с этого. Дальше у нас получилось, что ребята выехали у нас на Московское шоссе, встали по обе стороны Московского шоссе, приехало порядка, наверное, 80 фур и легковых машин, приехали, естественно, гаишники, я с ними, тоже начал общаться, они говорят, что, говорит, ребята, вас поддерживают, честно говоря, там вот один гаишник был, лейтенант, который там, вы там... детей подкупаете, у меня там информация есть, остальные нормально, говорит, остальные видели, фильм «Димон», видели они его, я у них спросил, видели, да, говорит, видели, говорит, но они, говорит, удивляются, говорит, почему Дмитрий Анатольевич, или он не соглашается, или он соглашается, или как-то так, говорит, непонятно, потому что если бы, Навальный врал, получается, его надо за это наказывать, а если Димон молчит, они уже все, они начали прекрасно понимать. Сегодня утром был арестован, задержан, вернее, Бажутин Андрей, руководитель этой акции. Он выехал из дома, его гаишники взяли в клещи, и сказали ему, что он ездит без прав. Хотя у него документы были на руках, права. А судья мировой принял решение без Андрея, его лишил прав. Он даже не знал, что он лишен прав. Такое у нас правосудие. Он говорит, да вот же права у меня, я еду, все. Они говорят, нет, у нас есть решение суда, по которым, задним числом сделано, по которым ваши права, вы лишены прав. А решение по нему какое сейчас? Какое решение? Они утверждают, что он ездил без прав. Они это специально сделано. Какое решение они приняли за то, что... Права-то были у него на руках. Понимаю, но они-то его специально притащили в суд за езду без прав, правильно? Решение судья вынесла? Я не знаю, потому что, они тянули там до вечера, я, в общем-то, результаты пока не знаю. В общем, завтра скажу. Дальше, Нам тут подсказывают, что ему дали 15 суток, чтобы снять протест. Представляете, что творится? То есть человек едет, я извиняюсь перед этим человеком, я там на него оттянулся, позело. Я говорю, сегодня я перед многим, как говорится, то, что было. Кровью смыли. Да, смыли. И к ним никаких у меня претензий. Я считаю, что они молодцы. И представляете, человек едет на машине, его останавливают, говорят, что ты лишен прав. Хотя он не лишен, то есть делают это специально, наверное, ночью его лишили там прав или как, чтобы он не был участником протеста, и сажают на 15 суток. Это полный беспредел, и я надеюсь, что в следующий раз он поймет, что уже просто так Ну, было бы очень хорошо, вот, представь, то есть вполне, вполне реально было бы и сегодня, и вчера, 26 числа, все сделать. Вот если бы поддержали дальнобойщики, трактористы, железнодорожники и так далее. Врачи, учителя. Да, и не, ну вот это конкретно. Вот представь себе вот то, что творилось в Москве, если бы в этот момент со всех сторон приехали дальнобойщики и забили бы все вокруг своей техникой, ну что бы там все эти менты делали, да? Но они бы жили долго в ментовском государстве, из которого вылезти нельзя было бы. Просто они бы там описались, обкакались, от голода стали бы помирать. Я думаю, через 15 минут уже все перешли бы на сторону народа. Ну, так что... жили бы, стволы меняли на буху. Да, да, да, да нет. Мы бы грузили ментов, наоборот, в нашей, короче, грузили. Да, я перебил, Саш. Ну, ты что там еще под дальнобоем? Да, да, да. Значит, у нас в Питере 50 регионов у нас вышло, 50. В Дагестане выехала колонна 600 машин, они встали на обочине, 600. Молодцы. Вот, и значит, они вот эту трассу, значит, основную трассу, в общем, где, мол, они встали, не пускали ни одну машину штрих-брехевскую, не пускали. Даже из Азербайджана, даже из Турции машины просили у них коридор. Чтобы проехать по коридору, никого не пускали. А вот вчера в Махачкале произошла акция, и если вот эти 600 машин приехали в центр Махачкалы вчера, не в центр, а по кругу заблокировали, то никаких бы 130 человек там не задержали. Более того, я думаю, что сейчас бы там уже некоторая была бы смена власти, уже сейчас бы она была. Если вчера вот эти, вот вся проблема в разрозненности, в том, что люди почему-то не могут договориться. Да, и вот я дальнобойщикам говорю от лица всей нашей хунты, мы вас с удовольствием ждем. Я понимаю, что половина из вас уже с нами, я понимаю, что половина из вас мечется налево или направо, умные или красивые. Давайте вы будете и умными, и красивыми. Присоединяйтесь к каналу артподготовки, подписывайтесь, смотрите каждый день по будням с 9 часов вечера. Ставим лайки и... Здесь мы готовимся. Вы, говорит, фамилию судьи Побожутину огласите. Ну, мы огласим фамилию судьи Побожутину, но вот мы знаем уже фамилию судьи по Навальному, которая судит всех подряд. Уже всех она, как ее зовут, это Орехова, да, вот она и Марка судила, и нашего товарища Санька, привет, Санек, да, и она, кого... Кого? Навального, да? Да? Ну, там, ну, всех, в общем-то, она судит, поэтому, вот, ну, как-то, я думаю, ей надо высказать свое неудовольствие тем, что она, наверное, как-то, может быть, не совсем правильно судит, и судье, который Божутина судил, надо высказать неудовольствие, так что, я думаю, что... Да. Сотрудники нас слушают, пришлите, пожалуйста, адрес ее домашний. Главное, чтобы она не уехала из страны после смены власти. А куда они денутся? Олеся Юрьевна, мы вас очень ждем. Олеся Юрьевна, да, я не знаю, в местах других ждут. Нет, мы ждем вас, я никуда не уезжайте. И еще один момент, Слава, еще один момент. В общем-то, значит, один из наших дальнобойщиков, он сегодня обратился по радио. Он сказал, говорит, ребята, мы же мужики, вчера вышли дети и сделали такие огромные акции. А мы что? Насрали в одно место, говорит, в штаны, давайте защищать свои интересы. Отлично, вот спасибо, да. Все, спасибо, Саня. Спасибо, Санек, спасибо. Да, удачи. Там контролируйте, да, контролируйте. Божутина надо вытаскивать. Божутина надо встречаться. Да, встречаться, 15 суток сидит. Звать его на эфир. Да, вытаскивай его. Я думаю, через 15 суток у него немного будет другое представление о жизни. Ну, так мир устроен. И поэтому все. От моего имени ему привет передавай при случае. И я тебя прошу, и это принципиально, какую-то там передачку собери, то, что можно, от моего имени я деньги тебе перешлю. Именно, я понимаю, что ты можешь это и сам сделать, я прошу, чтобы ты это сделал от моего имени. Да, там, ну, напиши какую-то открытку, там, спасибо ему скажи, что он молодец и так далее, что я его поддерживаю, и, в общем-то, вопрос какое-то было непонимание, вопрос закрыт, нет никакого непонимания, он молодец. Спасибо. Все понял. Пока. Я передам. Все, до свидания. Так, ну что, тогда к новостям, да. Ну, давайте тогда. Так, ну мы не прощаемся, парни, здесь тогда будут. Я хочу еще сказать. Да, скажи. Прогулка у нас, чтобы это было, все понимали, что это не какое-то разовое такое действие. У нас прогулки вместе с Вячеславом Вячеславовичем, там, с Марком, проходят каждую неделю, воскресенье. Да, не знаю, все, да. Я просто хочу сказать, что эта прогулка следующая будет посвящена как раз вот задержанным, вот этим 1100 человекам, и в том числе там Алексей Навальный, да, Ляскину вообще там сотрясение сделали, в больнице там человек лежит вообще. Волкова задержали. Волкова там 282, юристов, значит, там. Руманов, Жданова. Эти ребята политически активные, они знали, куда они шли. Есть ребята, которые первый раз вышли. Мне, честно скажу вам, их жаль, чем больше. То есть, с одной стороны, жаль, с другой стороны, да, это понятно, мы говорим про всех, там 1000 да, человек содержало. Просто, скажем так, их узники большой прогулки. Нас тут кто пишет очень часто такой, Мальцев или Навальный. Да не надо так ставить вопрос, мы уже сказали. И Мальцев, и Навальный, и все остальные, понимаете? Главное, чтобы не да. Путин. Вот. Двакович. Вы молодцы, Вячеслав, извиняться способен далеко не каждый. Да ну не знаю, если человек... Человек всегда способен. Да, во-первых, да, человек способен извиниться и культурный, и справедливый, да и так далее. И просто человек, который прожил жизнь, он уже понимает. Я знал таких людей, которые никогда ни за что не извиняются. И, знаете, они прожили жизнь, и как-то они совсем другие стали. Если что-то не так, он стал вежливо, извиняется. Это не значит, что как-то поменял характер. Это значит, пришло некоторое понимание, и я вам рекомендую как-то вот ставить на тех людей, у которых есть понимание этого мира. Это так и есть. Это не значит, что человек какой-то вот такой, он там эгегей какой светлый. Нет, это значит, что у человека есть понимание ситуации, значит, он думает рационально, и комплексы его не заедают. Вот это самое страшное. Вот одна из главных проблем современности — это то, что вот этих Димонов, Вованов и так далее комплекс сожрали. Вы же сами видите. Ну, был бы Дим человек без комплексов. Что бы он сделал? И легче бы он и Вове руки развязал, все сказал. Ребят, ну я там извиняюсь, что-то там какие-то непонятки. Вы там расследуете Бастрыкину, там, вы расследуете. Ну, понятно, что мне никогда. А я подаю в отставку. Написал заявление об отставке. Вот я ничего за что не держусь, все пошел. Все издулись. И даже протест бы сдулся. Понятно, что никто бы никого не посадил, ничего, но вот эта ситуация бы исчезла. А здесь так в наглую. Вы там что, там протестуйте, я на лыжах катаюсь. А Вова что? А я хрен его знает что. Я не знаю, что-то несет про то, что я болел, а я не болел. Ну, может, он уже там это поехал рассудком. И все, и на всех насрать. Да, пишет, не Навальный создал, Мальцев. И Мальцев, и Навальный. Революцию создал народ. Конечно, революцию создала эпоха. Главный революционер Путин, второй по значимости Медведев, да, и так далее. Поэтому, а мы, грубо говоря, скромные, да, политики. Так, вот если мы. Да, если мы срабатываем, знаете, это вот как когда рассказывают про человеческую деятельность, которая вредит глобально природе, да, и там говорят, вот, это такой вред, там, туда-сюда причинен с точки зрения, там, парникового эффекта, да, и забывают, что это там 1,1% от просто вулканической деятельности, какой-то вулкан плюнул, и все, и на 4 градуса Келауэя, да, тогда плюнул на 4 градуса по всей Земле, температура понизилась, 1880, как он, посмотри, погуглить, я уже не помню, вот, и что, я к чему это говорю? Это вот так же. То есть вот вся наша деятельность, она с точки зрения исторической эпохи, она вот такое же влияние оказывает. Ну никакого. Ну мизер какой-то, чтобы структурировать, что-то кому-то помочь там и так далее. И не более того, чтобы направлять. Ну да, там обозначили число, пятое там. Ну был бы, да пришел бы другой Мальцев, сказал восьмого. Ну разница такая-то есть. Да нет никакой. Так что это вы... Не переоценивайте вождей, так скажем, не надо переоценивать вождей, а оценку деятельности каждого история даст. Давайте там будем, там, лаврами, у кого больше венок. Когда медведя завалим, да. Будем шкуру делить. Да, Марк, иди сюда, ты тоже мне нравится, как ты комментируешь, а то ты сел там что-то в углу. Ну что, все-таки по новостям перейдем? Да, да, да, значит, вот... Дворкович, вот. Не-не, мы про трактористов, завтра же у нас трактористы. А-а-а. Да, трактористы... Сегодня уже одного приняли, кстати. Да, трактористы очень хорошо. Вот я говорю, если бы наши, если бы дальнобой, трактористы все объединились, то мы бы могли спеть гремя... огнем, сверкая блеском стали, да, помнишь? Пойдут машины в яростный поход. Знаменитую песню из фильма «Трактористы» мы бы могли спеть, когда нас в бой пошлет, да, Леша Навальный, да, помнишь, там, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет, да, и Слава Мальцев в бой нас поведет. Вот было бы нормально, вот это мне бы это понравилось. Так. Что у нас там? Трое детей погибли в Подмосковье в результате ДТП. Продолжаются ДТП, в которых гибнут дети. Вообще дети у нас сейчас вот основные. И я имею в виду с точки зрения гибели, да, то есть, и я бы не обратил внимания на это ДТП, если бы по нему не задержали обоих водителей. Представляете? То есть трое детей погибло, двое ранено. Что нужно сделать? Надо сразу двоих задержать. Чтобы отчитаться. Ну, потому что, я так понимаю, оба не блатные, ни у кого никаких прихватов, так бы виноват был один. Тот, у кого. А и сразу всех обоих схватили, в суд тащат, на арест. Почему? Ну, потому что виноваты. Ну, как? Оба виноваты, что ли? Детских кресел не было. А? Детских кресел, скорее всего, не было. Знаете? Да это понятно, что детские. Если бы они были детские кресла, то никто бы не пострадал, что ли? Тем более, что там 12-13 лет, а сейчас уже не нужны детские кресла, да. И не нужна высота позволяет. В Сумской области, да, поезд насмерть сбил ребенка на велосипеде. Странная история, ребенку 3 года и его железнодорожным составом. Я думаю, что там вообще ничего не было, никаких ни шлагбаумов, ничего вообще. Два трамвая в Волгограде столкнулись в депо, есть пострадавшие. Так, да, надо фотографию, там у нас очень интересно, столкновение в депо. Я вот видел, как ездят трамваи в депо, но я никогда не думал, что они там устраивают гонки Формулы-1. Потому что, ну вот, чтобы так трамвай убить, это его надо разогнать до сотки, наверное, чтобы вот так. Да, если не больше. Я понимаю, что там пострадал человек, и вроде как, ну, это не повод для шуток, но, честно говоря, меня мало чем можно удивить, этим меня сильно удивили, что один в другого врезался на такой скорости. В Москве на монорельсе застряли 60 пассажиров. Да, интересное дело, то есть там что-то обрыв контактной линии, застряли 60 пассажиров, их выводили вот по этому монорельсу, я думаю, удовольствие они могли по канату. А если застрянет фуникулер, они будут по этому по канату, да, выводить. Очень странно, да, вот я тоже очень сильно удивился насчет того, что как это, 60 человек эвакуировали, там, наверное, могли бы вышку подогнать. Маразм крепчает. Ну да. Иркутский губернатор обратился в полицию из-за сообщения о своей смерти. Ну зачем же, надо радоваться, в общем-то. Им сообщили, что он умер, а он обиделся. Как Марк Твен, помнишь, написал, что благодарю за честное сообщение о моей смерти, прошу считать преждевременно. Нужно было, в общем, поступить именно так же, очень сильно порадоваться, долго жить будет. Значит, он обиделся. Про меня очень много раз говорили, что меня там убили, расстреляли, посадили. Я как-то и не переживал никогда. Новороссийские рабочие заасфальтировали, в кавычках, разумеется, лужу. Лужу, да. Ну, это обычная картина. Почему-то укладывают асфальт в лужи. Почему-то там эти создают сугробы, в них втыкают ветки, имитируя, что это кустарник. Это такое, особенно наш спорт, такое развлечение. Если кому-то западным друзьям это все продемонстрировать, они подумают, что это какой-то Борис Виан, да, скажут, это какой-то, наверное, здесь снимают фильм абсурда, ну, потому что, ну, как по-другому-то можно... У нас, я предполагаю, называется ландшафтный дизайн. Ну, да. В Демократической Республике Конго боевики обезглавили взятых в плен полицейских. Да, странное это представление о демократии в Демократической Республике Конго. 40 человек они обезглавили и забрали у них оружие и, самое главное, машины. Я думаю, что это как раз и была причина того, чтобы их обезглавить. Но мы видим, что в Конго, и, кстати, прогнозировали, если ты помнишь, говорили, да, конечно, там все вот эти ИГИЛы и так далее, они захватывают все-таки Северную Африку, сюда к Черной Африке, да, к Центральной Африке, вроде бы количество мусульманского населения спадает, но это не значит, что будет как бы тише от этого, да, потому что на самом деле вовсе разогревается ситуация не только из-за межнациональных там или межэтнических конфликтов, она вообще разогревается, потому что мир меняется, и люди не могут найти объяснение многим совершенно простым вещам. Ну, почему так организована власть? Почему одни богатые, другие бедные? Почему одни голодные, другие сытые? И так далее. И везде в мире им объясняют это там, с позиции так, боженька велел, там, то есть. Но раньше это прокатывало, да, для совершенно черных людей, совершенно глупых. А сейчас нигде, даже в Африке не прокатывает. То есть мир изменился, он стал информационным, и люди в конечном итоге призовут к ответу тех, кто хочет жить так же, как в 19-18 веке. И это будет происходить вот через такие страшные вещи. И хотелось бы, ну, как бы прийти к этому с минимальными безобразиями. Да? Чистильщику из Ангарска вменили убийство еще 60 женщин. Пишут, слава, я не видел Горского. Ну, Горский был в Литве, у него там дела, и он заранее нас уже чуть ли не месяц назад предупреждал, что он в Литве. Это не значит, если бы он был здесь, он бы сейчас сидел. Почему? Ну, если бы только не пошел с нами. Потому что, ну, как бы... Там, в Литве провел акцию. Да. Нет, Юра, он молодец. Никто на Юру вообще не должен ничего говорить, потому что... И да, скорее всего, он бы сидел, потому что он пошел бы с националистами, у них не было маневрировать в планах. Да, у них в планах было врубаться сразу, и там всех бы просто повязали. Вот тут просят, стоп, пошатать, а то окуня людям не хватает. Ну, пошатай. Вот ангарский маньяк обвинен в убийствах еще 60 женщин, и таким образом ему насчитали 80, сколько там, я не знаю, ну, короче, 84, что ли, я что-то пропустил, или 87. Ну, меня спрашивают, что, как можно это откомментировать, да очень просто откомментировать, но представляете, человек совершил некоторое количество убийств, сколько я не знаю, его, грубо говоря, задержали. Доказали какое-то количество убийств. А дальше что? Дальше все эти там черные дельфины, белые лебеди и жизнь не разгибаясь. Конечно, он этого не хочет. Поэтому он готов сейчас, мы об этом говорили, взять на себя все убийства, которые были совершены там в Забайкалье и на Байкале, и еще, и, наверное, и Сибирь все возьмет на себя. И таким образом повысит раскрываемость кратно. Ну, потому что, а что ему бояться, да? То есть, ему уже дали пожизненно, можно поэтому брать все на себя. Я вообще вот готов биться об заклад, вот на что хотите спорить, что вот это полная фигня. 80 с чем-то убийств, которые ему вешают. Да, вполне допускаю, что он зверь кровавый там и так далее. И какое-то количество людей он убил. Но что ему туда в пистоле, зная нынешнюю систему, я абсолютно убежден, что ему туда приписали, если... 90%. Ну, не 90, но половина там наверняка сидит. Не может прийти, мне кажется. Ну, не знаю. Вячеслав, вот тут пишут, что Казахстан радуется нашему волнению страны, я имею в виду. Вчера я оговорился, помните, говорил Алма-Ата. Про Махачкалу, сказал Алма-Ата. Ну, в общем-то, вам и флаг в руки, вы же понимаете. Еще звонили на WhatsApp, сейчас прямой эфир, спрашивали про то, что если в колесо дальнобойщики бы устроили. Вот вы пораньше отмотаете, потом сначала посмотрите, мы, к сожалению, эту тему только что обсудили. Спасибо. Да. Российский суд заочно арестовал Яценюка. Я охренел, если вот я обещал не ругаться, но тут не, но это не мат, но это просто. То есть они в ереси упорствуют. Оказывается, вы знаете, кто такой Яценюк? За что его арестовали? Яценюк? Ну, я думал, украинский. Ну, снайпер, да, за Чечню. Он там был бандитом, который был снайпер, наверное. Это... У меня товарищ, он плохо видит, ходит вот с такими линзами. У него снайпер, кличка снайпер, да. Ну, я так понимаю, Яценюк. Нет, ну это озвереть. Нет, ну я слышал, это было заявление Бастрыкина. Я очень долго смеялся, мы долго прикалывались над этим. Ну, а теперь вот это оказывается продолжение такое. Ну, молодцы, елки-палки, это вообще просто... Я не очень люблю Яценюка, вернее, я его совсем не люблю, да, и считаю, что он, конечно, большой минус Украине принес тем, что после революции, ну, не тот человек пришел, неспособный провести те реформы, которые были нужны, да, а был шанс очень серьезный. Но вот обвинять его в том, что он там был каким-то снайпером у Дудаева, ну это офигеть не встать просто. По нему видно, что он снайпер, прям да. Ждение. Город Шахтин. РО. Давайте организуемся. Ведь стыдно. Вершится история, а про нас ничего не слышно. Да действительно не слышно про вас. Стыдно. Вячеслав Мальцев, прошу замолвить слово. Заходим на сайт 5.11.2017.org. Выбираем прогулки свободных людей, инициируем прогулку, гуляем, знакомимся. Минобороны России опровергла обвинения в поставках оружия талибам. Почему со звездочкой? Наверное, организации «Талибан». Да, да. Вот пишут, что это не соответствует действительности, что там... Ну, понятно. Вот как можно откомментировать вот это, меня спрашивают. Ну, точно так же можно откомментировать, как то, что 700 или там 800 танков в ДНР и ЛНР это взяли с постаментов, да, что кто поставляет оружие, мы фиг ее знает туда, они там как-то сами в военторгах его покупают. Вот там, наверное, у талибов тоже какой-то славный военторг есть, которым они покупают. Не, я понимаю, что там несколько, так сказать, фирм каких, через которые это все делается, но сейчас у меня уже практически не осталось сомнений в том, что с талибами как раз договариваются. Я не думаю, что они там покупают это оружие. Я думаю, что они его меняют тупо на героин. Вот такой у меня. Потому что, ну, четверть мирового героина Россия потребляет. И не насколько меньше. Наоборот, стал больше потреблять после, в общем-то, известных событий с наркоконтролем. Да? А как они его получают? Ну, наверное, таким образом. Ну да, доллары сегодня дорогие, оружие подешевле. Крупнейшая в Сирии плотина частично обрушилась в результате боев под Раккой. Да, тут много вот таких моментов. И плотина обрушилась, и в Мосуле здание развалили, 61 человек вот извлечены оттуда, 60 погибших. Вот, и, значит, после ударов коалиции. Значит, кто там в Раке ударил, фиг ее знает. Но мы же знаем, что бомбардировка плотины, это, в общем-то... Метод, ну или вообще взрыв плотины, это метод борьбы, если вы помните еще во Вторую мировую войну англичане с самолетов огромными 5-тонными бомбами бомбили плотины у немцев и утопили очень многих. То есть такая бомба красиво, погуглить очень красиво, самолет летел и на небольшой высоте, ну, обязательно она выверена была, чтобы он убежать мог. Выкидывал эту бомбу, она в виде бочки. Она ударялась и потом прыгала, как этот, да, как камешек, лягушка. Когда блинчики делаешь. Лягушка. Да, лягушка. Да. И она допрыгивала 800 метров и ударялась в плотину и взрывалась. То есть там все было очень четко выверено. Очень интересные кадры, как это происходит. Так вот. Вопрос такой хороший задали. Вячеслав, правда, что европейские СМИ знают о происходившем? Нифига себе. Если там их забирали в плен вместе с нами. Ну, если мы знаем, если мы там были. Как же они не знают? Миссия ОБСЕ. У нас есть фотография, мы также завтра ее покажем. И журналиста газеты «Гардиан» забрали в обезьянник. На вчерашней акции. На вчерашней акции, да. Все вообще показывают. Везде видео есть. На всех иностранных каналах. В общем, одна Россия в неведении. Да. Это письмо Марку Цукерберку написал. При разминировании Балаклея. А что за письмо Марку Цукербергу? Ну, то, чтобы поддержать и осветить как бы вот эти все события, то, что тысяча человек задержаны. Они сразу разойдутся на русский язык, будут переводиться на иностранную. При разминировании Балаклеи изъято более 1000 взрывоопасных предметов. Да, видишь, тут... Это взрыв, который был в Харькове. И, естественно, после взрыва все разлетелось. Ну, слава богу, что-то там убрали, да, взрывчатку. Вот Хамас закрыл ключевой переход на границе с Израилем. Интересно, в общем, такие события идут к обострению. То есть Хамас, я так понимаю, очень негодует по поводу бомбежек в Сирии, целенаправленно, которые уничтожали там боевую технику и, в общем-то, но так то, что назвали новым оружием. Я так понимаю, это новое оружие, то, что Путин прислал там. Вот, южнокорейская прокуратура будет добиваться ареста экс-президента Пак Кын-хе. Но мы говорили, что там очень много президентов казнили, премьер-министров шлепнули тоже. Так что вот там опыт большой, в общем-то, разбираться с такими вот коррупционерами. И то, что их президент, экс-президент сделал, это Какой Димон? Наверное, собачки. Димона столько, не, это, может быть, столько вреда приносит стране, сколько вот по Кынхе принесла. Я там. Вот что-то слышал, что они получили ордер на арест. Да. Тело Ким Чен Нама вывезено из больницы Куала. Куала-Лумпура, да, в неизвестном направлении. Куала-Лумпур. Ну, в Малайзии, я так понял, власти, наверное, распорядились все-таки телом, поскольку им заявлено было делать еще с ним, что хотите. Но они, вероятно, распорядятся так, чтобы, ну, чтобы не знал никто, где он, что, потому что там могут потом все какие-то анализы, быть, да. Да не, вообще какие-то проблемы могут. Вот в Японии лавина сошла, 8 человек погибло, 37 ранены. В Индии автобус упал в реку, 10 человек погибло. В Таиланде в бассейне отеля утонула россиянка. В центре Лондона автомобиль наехал на пешеходов. То есть продолжаются всякие эти. В Великобритании мощный взрыв из-за утечки газа. Танк провалился под лед во время учений в Швеции. И кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла смерть Евросоюзу. Ну, Евросоюз в таком виде, конечно, умрет, но он возродится, как птица Феникс. То есть, конечно, этого не будет. Вот, того варианта глобализации, где 93 тысячи листов всяких законов, которые надо исполнять, этого не будет. А вот Владимир Путин уверен в позитивном развитии отношений с Сербией. Хорошее у Владимира Путина чувство юмора. У него тут совершенно все негативно. Да, он уверен в позитивном отношении с Сербией. Он бы еще что-то про кого-то мог бы поговорить. Странный, да. То ли у него тоже отсутствует инстинкт самосохранения, то ли он любит придуриваться. А вот президент Ирана прибыл в Москву для встречи с Медведевым и Путиным. Ну, говорили, что это будет продолжаться. И, как ни странно, вот это сближение с Ираном, которое происходит, оно, кстати, нам совершенно не нужно. Вот абсолютно не нужно сближаться с Ираном по той простой причине, что здесь нет ни одного плюса. Экономического нет. Нет, если кому-то конкретно в карман, то я уверен, что там классно все, прям вот шедеврально. А если вот для России, то какие плюсы? У Ирана есть газ, он у нас тоже есть. У Ирана есть нефть, она у нас тоже есть. Я понимаю, что если Сечин возьмет газ там, он может быть дешевле нефть там и продаст, и положит бабки себе в карман. Но нам-то это нафига, как я люблю выражаться, да? А результат какой? Результат такой, что мы должны воевать с суннитами в угоду шиитскому Ирану. Непонимание очень серьезное со стороны США. А сейчас в отношении Ирана усиливают опять вторая волна усиления санкций. И, в общем, со всех сторон мы тут оказываемся не в лучшей форме, да? Ты вот что можешь сказать по поводу? Ну, Ирану оружие, конечно, нужно, ему все эти комплексы нужны. Это единственное, что Ирану нужно от нас. Но поставлять оружие неустойчивым режимом, это значит дестабилизировать обстановку в регионе. Ну вот чем мы и занимаемся. Ничего хорошего сделать не можем, ни компьютеров, ни машин, ни оргтехники, ни высоких технологий нет. Поставляем советское доработанное оружие, и вот на этом и живем. Чем хуже там будет, тем дороже нефть, тем даже не Россия, вот, а Тимченко и там Ковальчукам, кто продает нефть, всяким этим Гунварам будет хорошо. Нам эти деньги не достанутся. Вот, торговля оружием, торговля войной, это вот, так можно сказать, торговля войной, да. Это вот могут такие политики делать, как Путин и как все вот эти нестабильные режимы, Асад, там, Ины и прочие Кастры. Да. Вот США ввели санкции против 8 российских компаний, которые как раз с Ираном, да, сотрудничают с КНДР, Ираном, Сирией, США. Ну, такие дела. На опережение. Да. Трамп обрадовался сокращению потока мигрантов. Да, у Трампа вообще там все интересно. Радуется он сокращению мигрантов. Зятя своего назначил начальником управления в Белом доме, но он у него советником был. Ну, в общем, имеет право добиваться от Конгресса, будет снижение налогового бремени на американцев. И, в общем-то, та ситуация, которая, ну, так скажем, связанные с реформами Обамы, да, она никуда не девается, потому что Трамп не может отменить те законодательные акты, которые были приняты, подписаны Обамой. У него не хватает силы. Поэтому он объяснил, что никак пока не может добиться, поэтому запускает какие-то другие, как она называется, Обамака. Обамакер. Да, Кер. Что-то да, получилось. Очень похож на Обамамат, как у этого. Помнишь? У Довлатова Обамамат. Тебе не мат. Ну да, Обамамат там. Обамамат, то есть, сломать, да. Да, вот это как раз. Трамп будет добиваться, да? Да, ну вот он говорит, что у него не хватает голосов, ну ради бога, так что надо как-то власти-то сообщить, что он пока перестал бороться за нас, он сейчас там вот за Обамаматом борется, как Обамамат победит, так обязательно придет вам помогать. Что-то у него получилось. Да, 14 миллионов американцев лишатся медицинской страховки. Но наверняка это нельзя критиковать его за эти действия, потому что действительно в Америке слишком раздута эта медицинская страховка. Вообще любой социализм вредит стране. Вот не нужно насильно кого-то делать счастливыми. Если человек не может заработать на медицинскую страховку, не нужно. Конечно, требуется там определенный уровень медицинского страхования, чтобы эпидемии не распространялись и прочее, прочее. Но вот насильно уравнивать всех богатых, давить и раздавать это все бедным, это приведет к тому, что вот бедные вообще не будут работать, а богатые будут пищать из-за того, что у них нет там нормальных... Ну, парадокс, я тебе, знаешь, скажу. Вот парадокс информационного мира в том, что ты говоришь, бедные не будут работать. Блин, парадокс информационного мира, что работать не будет никто. Ни бедный, ни богатый. Работать, как говорили, пусть трактор работает, он железный, так и будет. То есть при нормальном развитии роботехники мы это увидим уже, вот он доживет, я, может, не доживу. Да, вы доживете, 10-15 лет. Да, и все, будут фигачить, и право работать будет только у избранных. Это кто так, там занимается таким делом, скажет, ты что, я там работаю, блин. А все в основном будут вот в информационном мире будут крутиться, некоторые, и это мы увидим еще, будут уходить в свой мир, будут строить свой мир там вот полностью. Да и не очки, это будет какая-нибудь фигня, да, там как вот раз. И у него там он там падишах, у него 300 наложниц, и там он что-то на галерах, у него кто-то гребет, да, Путин. Да, смешно вообще размышляет, там тех уравняли да. этими, и там не хватает денег. Это да, конечно, нет, это время меняется. Настолько быстро, что все тут уже все скомкивается, и наша задача успеть, вот это как успеть вскочить на эскалатор или на подъемник, когда ты еще на лыжах, вот как раз Медведев любит на лыжах, да, и вот едет подъемник, а ты должен и на лыжах, и все, и так раз, и кто-то падает, вот наша задача вскочить на этот подъемник вовремя. Турция готова принимать россиян без загранпаспортов. Отлично. Да, ну понятно, что они сейчас сезон начинается, они хотят успеть вот в этот сезон. Ну, представляете, то есть война в Сирии, все везде взрывают, полный атас. Этот Эрдоган поссорился нафиг со всей Европой. Естественно, никто не поедет из Европы туда. То есть там вообще полный атас, что происходит. Там была попытка государственного переворота, неудавшаяся. И нам говорят, слышите, давайте, ребят, ехать больше некому, кроме вас все равно дураков таких нет, давайте, приезжайте. Ну, нужно, что им сделать? Ну, наверное, предложить нормальные цены, и наши, конечно, поедут, даже с риском для жизни, да, там, в бронежилетах, будут загорать, да, на пляже, но зато на халяву, да, вискарь, да, такой. Вот Турция объявила... пошлины на российские продукты. Да, вот и при этом Ткачев сказал, что мгновенно найдет этих тех, кто заменит Турцию. Странная вообще ситуация. Этих давай туристов, а здесь пошлина. То есть там какие-то вот там, я так понимаю, тоже барыги пришли к власти. Как и путинские, они между собой делят просто Магарыч, да, гешефт делят, блядь, понимаешь, и никак у них ничего нифига не получается, почему, потому что надо с одной стороны вроде как делать вид, что дружишь, а с другой тут нож в спину тебе втыкают и так далее, и главный вопрос все равно это вопрос экономики, и никак они не могут поделиться, поэтому мы видим, что как бы они там в засосы в десны не целовались, все равно будут очень серьезные проблемы. И я думаю, что вот с российской пшеницей. Это очень важная такая вещь, очень важный показатель. Почему мы говорили? Потому что до прошлого года главный потребитель пшеницы российской была Турция. А главный производитель муки в мире была тоже Турция. То есть, да, парадокс. То есть, у них мало пшеницы, они берут пшеницу в России, перемалывают и продают муку. А Россия вроде как сама не может. То есть, дураки не могут мельницу поставить, да, и продавать муку. Вяло пишет, стачка дальнобойщиков, больше говорили. Ну, не знаю. Посмотрим. Нет, мы пытались разговаривать. Да, вот. В российских школах может появиться новый предмет. Да, называется предмет «Современная Россия». Представляешь, Марк, вот могут про тебя там написать или про меня, но скорее всего про нас не напишут, потому что сейчас рассказывают и берут интервью у всех, кого не было на мероприятии, да. Все рассказывают там про митинги, про это. Оппозиционное движение, да, которое вот там подняло, вывело, и никого из этих людей нигде не было. Потрясающая ситуация. Ну, так же и здесь, наверное, в этой современной России расскажет, какой замечательный Вова Путин, Дима Медведев, который нифига не Димон, ну и многое другое. Навряд ли там будут приводить примеры идиотизма, которые здесь мы видим каждый день и везде. И это будет такой тоже когнитивный диссонанс, потому что человек смотрит, даже маленький человек, что реально, а они уже научились понимать, мы это видели, да, и что ему говорят. Но единственное, знаешь, что меня пугает, то, что они воспитают с детства нездоровый скептицизм, то есть когда люди не будут верить никому, раз, и когда они будут читать, что все науки это такой же идиотизм, как им преподают вот эту хрень. Да? И все, кто занимается наукой, они такие же дураки, как его учитель, который рассказывает про, если не Путин, то кто. Вот что меня пугает. Понимаешь? Хотелось бы, конечно, чтобы деформация у будущего поколения была меньше, потому что таким образом Россия сможет более серьезный шаг вперед сделать. Зюганов увидел истоки ненависти Запада к России в расколе христианства. Зюганов и христианство. Да, он там что-то выступал перед коммунистами, что-то взялся про христианство рассказывать. Христианство? Хорошо, да. Курнул, что ли? Ну, не знаю, да. Потом, я тогда не понимаю, а между протестантами и католиками, да, вот он говорил, между восточной и западной церковью произошел раскол, из-за этого вот Европа ненавидит нас, а мы ненавидим Европу. Потрясающая ситуация. А почему же тогда протестанты не ненавидят католиков, а католики протестантов? Это произошло на 1000 лет позже. Да? То есть к нам-то это гораздо ближе. В 1525 году это случилось, если мы помним. Первая христианская война с Лютером началась. Поэтому как-то странно. Вот еще он нам рассказал про искаженный образ царя Ивана. Но имеется в виду Грозного, и что европейцы вот его очень сильно не любят, потому что это вот как раз из-за нелюбви ко всему русскому. Я могу сказать, что я царя Ивана Грозного тоже не сильно люблю, если честно, так же. И не из-за того, что там его европейцы не любят, а из-за того, что он простых людей убивал себе на потеху. И это нельзя простить. Да? Можно понять людей, которые убивают других из политических соображений. Я бы не стал этого делать. Да? Можно еще из каких-то. Но, а это абсолютно безмотивщик. То есть, когда человек безмотивщик, ну, он малефик. Вот это то, о чем говорю. Вот эти вот, которые у власти, да, многие из них тоже малефики. То есть зловредитель. Тот, который делает зло из желания делать зло. Он наслаждается этим. Это малефик настоящий. И что тут? Ну, то, что они ему памятник поставили. Ну, ради бога. Мы не просто. Вот мы, даже будет власть народная, мы даже трогать памятник Ивана Грозного не будем, потому что это историческая память. Я считаю, самый такой серьезный памятник Ивану Грозному. Это Иван Грозный убивает своего сына, да, работа Ильи Репина, одна из самых любимых моих картин, и я бы точно не набросился ее резать, там, как в свое время сумасшедший там. Ну, вот некий Believe Me пишет, между прочим, если вы не знаете, на РБК вчера каждые полчаса новости про Москву Арина Мирна рассказывала и показывала обстановку, так что не надо материться, что все каналы молчали. Believe Me, нам вчера некогда было РБК смотреть. Не, во-первых, да, и во-вторых, мы... А я и не матерился, да. Это он матерится. Он мне ответил. Мы сегодня покажите хоть одну ссылку, дайте, пока мы вас не забанили, где показывали про митинг и про Мальцева. А еще Зюганов намерен принять КПРФ 100 тысяч молодых людей мимо кассы. Это вот было сказано до вот этого мероприятия, которое было. Вот чтобы принять КПРФ 100 тысяч молодых людей, нужно было быть вот на этом мероприятии и там идти, да, идти вместе с ними, там поднять красные флаги, и все было бы тогда нормально. И тогда можно было бы про это говорить, а это нет. То есть вот тот вариант, он не годится, Геннадий Андреевич, когда вот он разговаривал, и это записано, там, когда мы говорили о образовании, и там Зюганов рассказывает до выхода в студию в гримерной, а это на перископе или где там было записано, и причем он знал, что ведется запись, где образование лучше, в Англии, где учился один его внук, или в Китае, где учился другой его внук. Ну, наверное, вот с такими как бы приоритетами 100 тысяч молодых людей в свою партию не погрузишь. Это, ну так вот, мир устроен, потому что есть интернет. Потому что и раньше можно было кому-то что-то причесать, сейчас уже никому ничего не причешь. И вот Зюганов сравнил Навального с молодым Ельциным, только трезвым. Вот, блин. Лучше как бы не сравнивал. Зюганов, ну, про Путина понятно, ни слова не скажет. Но Зюганов все время опускал Медведева. Это уже на протяжении не одного года. Но вчера бы взял бы и вышел бы Зюганов. И поддержал бы, да, там, Навальный, ему не нравится. Ну, ты же критикуешь Медведева. Выйди, скажи, вот как раз было бы вчера интересным. А то куда-то спрятался. Да, это интересно происходит. Зюганов прячется и предлагает легализовать молодежь. А молодежь сама должна идти под дубину и думать, что Зюганов сейчас их организует. Так, ну давай завтра тогда другие какие-то новости мы расскажем, а сейчас ответим на вопрос, потому что уже 49 минут. Так, какие там вопросы? Юра пишет, Вячеслав, ищу девушку для совместных прогулок, перетекающих в совместный просмотр подготовки на ее территории. Уфа. Юра написал. Да, ну вообще, я понимаю, когда человек пишет, что у него в семье все ватники, поэтому если вы наш человек, то ищите девушку соответствующую, чтобы потом не шизнуться. Или старайтесь так ее сагитировать, чтобы она тоже нашим человеком стала. Вы слышали человека без имени, он с вами. Галина говорит, спасибо, отлично. На борьбу с преступным режимом, Соня Воронеж. Спасибо, Соня. Виталий, спасибо. Так, возгорелось пламя, я с вами, Славик, береги себя, спасибо. Ян Фрейзер. Олег, как жаль, 26-го не получилось, никто и не рассчитывал. Олег, ну что вы, мы же четко обозначили. Даже это было бы как-то странно, если бы 26-го получилось на хорошие дела. Так, на революцию. Вот Сергей Талдом. И мизантроп. Это переводится на хорошие дела. Удивительно, что мизантроп, человек с ником мизантроп, на хорошие дела. Да, отправляет 400 рублей. Это на лекарство от страха. Привет хунте Зеро. И Валентина, Санкт-Петербург, в Праге. Был 26-го митинг против коррупции. Было 200 человек российских студентов. Ну, то есть, представляете, везде, где только есть наши люди, даже в каждой там Пырловке кто-то проводил митинг хоть сам с собой, но всех вместе нас точно не 60 тысяч. Я вам даже скажу, да, нас даже не 600 тысяч, не 6 миллионов, нас гораздо больше. Просто вот я хотел бы обратиться к нашим хунтянам, хунтистам, как хотите. То есть раньше вам говорили как, у вас ни хрена ничего не получится, там такие скептики сидели, наливали себе стакан, я с вами не пойду, потому что у вас ничего не получится, выйдут два человека, я там пойду, если выйдет много. Вот сейчас выходит много. Скажите этому человеку, который вам говорил, что никто не выйдет. Скажите, выйдут все. Ты конкретно выйдешь? Вот это главный вопрос. Потому что очень часто человек свою трусость прячет за конформизм. Я говорю, конформист, я как все. Вот все пойдут, и я пойду. Но все пойдут, это уже ясно. Ты-то пойдешь? И вот спросите его, глядя в глаза, ты идешь, вот конкретно ты, там Петр Петрович, идешь или не идешь? И все. Если он скажет, идет, значит, надо его брать за язык и тащить, все, 5-11. И так вот, раз, хоп. Собрал языков. Да, и все, и с собой. Потому что, ну, как говорил Дзёте, да, в Хагакуре, что если воин не убегает, он увеличивает свою смелость. Да, вот, самое главное вытащить их за языки туда. Если вы их туда вытащите, они уже не побегут. Потому что ну так устроен человек. Да. Да, даже самых трусливых тащите, ничего страшного. Они станут смелыми. Они научатся быть смелыми. Что, Слава, что за флаг, объясните. Ну, это флаг революции. Да, вот он белого цвета. Почему? Потому что очень просто. На простыне, на наволочке, на любом белом листке нарисовать вот такую галочку фломастером, краской, чем угодно. Да. И все, вот он, флаг. Очень, очень видно хорошо белый цвет отовсюду. И эта галочка очень простая. Даже не надо, там, когда много каких-то цветов, ничего не поймешь. Здесь все понятно. Здесь понятно все. Можно разный вариант галочки. Можно такую, такую, какую хотите. Вот какая вам нравится. Если это, какие-то там вопросы о злодействии у правоохранителей, а что, ну это галочка, мы на выборы идем, вот это галочка, да, на масонский угольник, там все что угодно. На самом деле, конечно, это вот знак, да. Виктория. Виктория, да, пятая, Виктория, да, все что угодно. Так, ага, так вот. Говорят, вызовите Путина один на один, ну и смешные такие. А он пойдет, я с удовольствием. Причем вот на чем угодно. Хотите на дебаты, хотите на пистолетах, вот как хотите, вот один на один с удовольствием. Путина на пистолетах, прям вот, причем на любых. Причем, даже говорить не буду, ладно. Это все равно нереально. Мы же революцию готовим, мы же не готовим. Да, Вячеслав, почему все СМИ молчат? Ребят, ну я вам скажу, что все СМИ будут рассказывать многие вещи после 5-11, то есть будут 6-го. Дождитесь, наберитесь терпения. После 6-го, да, вы все узнаете. Я помню, как это, газет, ну, в нескольких книгах, да, приводится пример газет в наполеонский период, когда он возвращался с Эльбы. Там тиран высадился на берег Средиземного моря и двигается с армией на Париж. Корсиканское чудовище, да, там много всякого там осталось, там неделю до приезда там этого, там он детей ест и все такое прочее. И вот он, там неделю, там 5 дней, 3 дня, там полдня, вот он. И да здравствует император, Париж у ваших ног, да, вот так, мы, я думаю, точно так же увидим, как газеты все напишут 6 числа, как замечательный народ, который является единственным источником власти, наконец победил и коррупцию, там, и злодеев, и все на свете, все мы это прочитаем сразу. И многие расскажут, что они всегда были на нашей стороне. Тот, который работает в РБК, покажет. Вот видите, вот Вячеслав тогда сказал, что всегда люди, которые там журналисты, хотят показать истину, они допускают ошибки. Видите, я вот написал, вот что. И каждый будет, у него, вы еще увидите вот такие тетрадки, где будет пошагово записано, что он делал для революции. И мы откроем, и вы скажете: Мальцев, ты вообще нет никто. Вот тетрадка, вот кто главный революционер. И я скажу: да, правильно, а почему нет? Так и есть. Несколько реклам спрашивают, сфоткайте флаг, выкладите, почему-то пишут, но неважно. Значит, есть группа ВКонтакте 5.11.2017, от подготовка революция. Там мы выкладываем все наше народное творчество, визитки, флаги. Там можете оригинальный размер скачать, который можно отдать в печать. Еще вот тут нам в чате пишут, не знаю, насколько это правда, или это пятая колонна, в Яндексе постеснялись освещать митинги против коррупции. Сегодня за час минус 7 миллиардов рублей. Я так думаю, что на рекламе. Кстати, многие удалили яндексское приложение из себя и телефон. Да, очень хорошо. Google карты и все. И вот это как раз вариант будущего, что и нужно делать. Вот как Эдик говорил, что нужно создавать интернет-сообщество, которое будет называться профсоюз работников интернет-пространства. Потому что мы с вами работники интернет-пространства. То есть мы создаем контент. Не Google, не Яндекс, они дают не социальные сети, которые дают только кастрюлю. А поэтому мы должны создать свой профсоюз, избрать там руководящий орган, который должен четко определяться. Ну вот вы там, ребятки, плохо работаете с нами. Ну давайте вот там попросим всех наших удалить там Яндекс, например, на неделю. И все, там вот так на 7 миллионов минус. Я думаю, они очень быстро. Как с юзером произошло. Да. В Америке. Так. Да, и хочется попросить еще фотографировать всегда и снимать видео всех, кто пытается их задержать. Это могут быть и официальные, и неофициальные какие-то люди. Обязательно все фотографии видео надо выкладывать в этот же день, чтобы навсегда это осталось в просторах интернета. Да. Мы творим историю. И нужно каждому объяснить, каждому менту, каждому шнырю там и так далее. Парень, вот представляешь, там были опричники у Ивана Грозного. Кто их сейчас знает? Да никто их не помнит, что они там делают. А тебя будут помнить вечно, навсегда, ты представляешь? И вот то, что ты сделал, если ты сделал что-то хорошее, ты будешь герой на века. То есть, вот как 300 спартанцев, да? Там тысячелетия пройдут, будут тебя вспоминать. А если ты зафаршмачился, то все. Вот поэтому, когда мне говорят, вот там Мальцев что-то делает не так, там, вот он там что-то боится. Я единственное боюсь что-то сделать не так для истории. Вот я вчера Марку говорил, я говорю, я не боюсь, что меня прибьют, не боюсь, что меня сластрают, там что-то посадят, расстреляют, ничего не боюсь, я боюсь... как вчера выразился, обосраться. Поэтому вот не хочу я этого. Поэтому я четко продумываю каждый свой шаг, зная, что он там навсегда, этот мой шаг. Все, никто это не удалит никогда. Поэтому они дайте, то есть объясните им, чтобы они тоже все это помнили. Каждый начальник РОВД, каждый его зам, каждый постовой должны знать, что это на века. Да, Абдул приехал. Скажи, что? Вчера... Ничего не слышно. Подойди и скажи вчера микрофон. На Пушкинском... Подойди микрофон, скажи. Ну это я тебя слышу. Вчера один говорит, сотрудник полиции на Пушкинской дубинка, ему дали приказ арестовать, да, задержать, там, как обычно. Он разозлился, короче, один раз пытался, потом он взял, бросил дубинку, говорит, пошли вы с ним на... Ну правильно он сделал. Командир и ушел, говорит. Я не буду, говорит, людей бить. Наверняка они... где-то видео осталось. Надо, видео, да. Вот найти его, его уже сегодня точно уволили. Этот человек нам нужен обязательно. Вот, здесь вот, он нам нужен, есть, да. Этот человек нам обязательно нужен. Если его уволили, мы найдем ему работу достойную. Да, поэтому, да, этот человек нам очень нужен. Приезжай к нам сюда, в Одинцовский район, в Лохино, найдите нам этого человека. Улица Родникова, дом 2. Да, ставим лайки, подписываемся. Да. Да, и ждем, готовимся. Да, вот, еще по теме. Послал своего командира, да. Как надо. Просьба сделать еще одно объявление. Значит, дело в том, что все равно не все люди, вот я сегодня это понял, не все люди знают, что произошло вчера, поэтому просьба всем соратникам ходить и рассказывать устно, что было вчера, что 20. Да, это понятно, соратники наши и так занимаются агитацией сейчас. Вот пишет Мальцев, а что если к вам ворвутся маски шоу и заластают тех по беспределу, как это обычно бывает? А вот мы такие дураки сидим и не знаем, как что одно место там, то пипись, когда... называется. Помнишь, как в том анекдоте? Конечно, они вполне допускают, что рано или поздно ворвутся. Я даже допускаю, что они нам что-то сюда принесут и засунут, и сразу сообщают, что у нас нет здесь ни оружия, никакой экстремистской литературы, ни уж упаси бога наркотиков, у нас даже алкоголя нет, мы алкоголя. Да, с собой. Поэтому что нам бояться? Ну, если бы это были плохие времена, как помнишь, Швейк говорил, говорит, сейчас хорошие времена, говорит, в камере кровать, там то все, говорит, а вот были плохие времена, когда к человеку заходили в камеру и говорили, что завтра мы можем вас четвертовать, а можем сжечь. Выбирайте, что для вас лучше. Говорит, это был тяжелый выбор. Вот если, да, они сюда залетели, сказали, слышим, мы вас или четвертуем, или сожжем. Мы это, бы, наверное, расстроились. Да, мы бы расстроились, был тяжелый выбор. А так, ну что, ну куда-то они нас там посадят временно, это же не навсегда. Самое смешное, что вот вы поймите, что вот не будет Мальцева, и даже вот всех нас не будет, мы будем сидеть у них в тюрьме. И все равно 6-11 мы оттуда выйдем, потому что 5-11 все равно все случится. Это информационный мир. И придут новые, какие-то молодые люди, там способные, они все дело возглавят, прям в ближайшие, еще лучше нас это сделают. И когда говорят, а вот, а можно мы с вами, как у немцев был, помнишь, делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Помнишь, там у них передача была. Так и будет, сделают лучше нас, и не надо расстраиваться-то. Да. На самом деле мы же там не одни будем сидеть. Мы сагитируем, найдем соратников, организуем банду. Да, ну и представьте себе еще на секунду, вот это надо обязательно сказать, если 5-11 вдруг хотя бы 40% мест лишения свободы полыхнет. Вот эти люди, которые были в центре Москвы, они будут в центре Москвы, что ли? Ну, представь, все тюрьмы поднялись, и где они там будут? Я не знаю, где они будут. Какие-то будут у тюрем, да, какие-то просто побегут, да, когда все это. Поэтому, я не знаю, они убеждены, что у них все под контролем, да, там вот они все скопом одну тюрьму погасили, там, или один город загасили. Но если полыхнут все тюрьмы, ну, или там большинство городов, какими силами они будут гасить? Ну, вот там люди вот эти вышли, они там вот в этих, они же сами и пойдут тоже. Вместе с нами. Они не пойдут против нас. Ну, они что, дураки, что ли? По сути, они наши братья. По сути, ну, просто... Причем они примут это решение. Вот вы меня, поверьте, мои слова увидите. Они это примут решение, вы уже узнаете об этом в сентябре. Вот от них же вы узнаете. В сентябре, может, раньше. Что они уже решили, что они выходят 5-го, 11-го и так далее. Они, не я это буду говорить, это будут говорить они. И у них будет единственная проблема решить, то ли они выходят, то ли они просто сидят дома. У них не будет третьего варианта, вы увидите, 5-11. Одни будут говорить, да, мы выходим, там мы этим Димоном с Вованом надаем там туда. А другие будут говорить, ну нафиг, меня это не касается, я в народ стрелять не буду, но я лучше посижу с бабой своей дома, и это тоже вправе они так решать. И никто их за это не накажет. Конечно. Я тебе говорю те слова, которые мне сказали, понимаешь? Но я же ничего не придумал. Вопрос в том, что это должно в общественность все равно попасть. Потому что одно дело, когда Вячеслав Мальцев рассказывает, а другое дело, когда Чехов Вагон говорит, понимаешь? А между мыслью и информой должен какой-то промежуток пройти. Так же, как мы говорим, что до 5-11 будет там 9 месяцев женщина ребенка вынашивает. В Ульяновске вышли 450 человек. Смотрите видео на нашем канале у Лента и подписывайтесь. Да, отлично. Молодцы. И в следующее воскресенье выходите. Вот, пишет Мальцев, за тебя рубились много с кем. Разбань наших уже. Володь, что там, как, да, каких наших забанили? Наших разбань. Давайте ники новые организовывать. Я вот сам модератор на сайте, сам администратор на сайте. Читаю вам новости, я забанен. У нас... Сложно разбанивать, потому что как только мы начинаем восстанавливать своих, нас опять налетают тролли. Как будто Ольгинские наши ники используют. И вот, да, говорят, что это разоружать ОМОН призывает. Вы тоже, они будут тоже, да, осторожнее. Почему? Потому что так можно очень много сторонников своих разоружить. Что также понимают четко умные люди? Что, и это надо доносить до каждого, что единственным источником власти является многонациональный народ по конституции, что антиконституционные действия единственные, кто проводит в России, это Вова с Димой. Ну, то есть я имею в виду организаторов антиконституционных. Все остальные дети конституционные, это нужно понимать. И все они в рамках Конституции. Поэтому, конечно, я думаю, что осознание всего этого придет очень быстро, если кому-то не пришло. Я думаю, что уже ко всем пришло. Потому что одно дело петь по телеку что-то, да, а другое дело, когда мужики сами там вышли, такие постояли с палками, да, думают, ну и нафиг. Еще самая популярная фраза вчерашнего дня — это выполните законные требования полиции. Но дело в том, что большинство требований полиции были незаконные. Нет, не большинство, ни одного не было закона. Они должны были находиться на улице, рассказывать народу, как ему ходить по этой улице, потому что эта улица принадлежит народу. И там люди скандировали, это наш город. И в этой связи огромная просьба соратникам фразу «ваши действия незаконны» постоянно используют к сотрудникам, которые попадают, потому что их ставят в ступор. Потому что они пришли вам зачитать закон. Через минуту вы говорите, что ваши действия, уважаемый сотрудник, незаконны, тут же его фотографируют, снимаете, на этом, скорее всего, попрощаетесь с ним, он больше его не увидит. Вот я вам рассказываю, ОМОН не понимает, ему платят бабло, все это фигня, уж не надо вот этого рассказывать. Посмотрите, что было, ОМОН на Дальнем Востоке отказался бить людей, туда прислали Зубр. Зубр всем навалил, после этого с нами на связь вышли 6 человек, да, мы с ними переписывались, их там изобличили в том, что они там революционеры, и уволили по-тихой, да. Ну, что же вы думаете, там всех, что ли, уволили, да? И всех изобличили, что ли? Ну, не надо нам про это рассказывать. Я уверен, что много будет сюрпризов там и для Золотовых, и для всех остальных, а может и не будет. Он сегодня с Путиным встретился, я не знаю, что они там разговаривали, но точно... Песков сказал, что они не разговаривали по вчерашним событиям, что это запланирована встреча за месяц, но он забыл совсем, Песков, он мозги-то, я не знаю, куда пронюхал, что за месяц запланирована была встреча в связи с тем, что это день внутренних войск и этой Росгвардии, поэтому была встреча. А когда спросили у Пескова, а что там делали, а решали вопросы, ну он сказал, да это была запланированная встреча, там цветочки подарили, ордена там и так далее, а он этого не сказал, да, он забыл вообще про эту Росгвардию, про этот праздник, потому что там как раз они и говорили о вот этих вот всех делах, которые там были, они именно о делах говорили. А еще в регионе то, что сотрудники отказались арестовать, ДПСники арестовали. Да, во многих регионах отказались задерживать. На Форде сажали, вывозили людей. Очень много людей, которые вот нам сегодня по скайп-конференции мы проводили, рассказывали из регионов, что во многих регионах подходили. Вот Марк не даст мне соврать. Жали руку, говорят, все в порядке, мы ничего делать не будем, мы с вами там и так далее. Ну, мы проехали Россию, мы видели, как подходили люди даже в форменной одежде, и у них только чисто технические споры были. То есть для них уже осенью уже все было ясно. Да, я извиняюсь, время уже все, надо завершать. Спасибо большое, что вы нас смотрите. До свидания. Да, спасибо. До свидания. Скромненько. Да, ну что, да.